Глава 9. Новейшая история. Кормят, конечно, отвратительно. Смотря, как я перемешиваю странную серую массу ложкой, не решаясь попробовать, произнес Анис, один из квадр Кайла. Парень не стал думать, притащил меня к столу, где сидела наша группа, и усадил рядом со своим квадром. На меня косились, но молчали. Они, как и я, не представляли, как себя вести. Да, я была их однокурсницей, но человеком новым, девушкой, магом с редким даром. Они не знали, чего от меня ожидать. Буду ли я добрым другом или зазнаюсь, стану как магнолия. Я слышала, как быстро бьются сердца, кашель одного из парней, который время от времени посматривал на меня, пыталась понять, стоит ли мне волноваться, и не могла. Зато, наконец-то, решилась попробовать кашу. Удивительно, но внешний вид, отпугивающий своей серостью, не сказался на вкусе. Каша была чуть сладковатая, незнакомая, но вкусная. Так что после первой ложки я больше не сомневалась, чем удивила многих сидевших за столом. «Ты будто голодала», – хмыкнул кто-то. И я лишь пожала плечами, даже не пытаясь вспоминать, когда ела в последний раз. Давно. Еще дома. «Смешно, но ведь у меня теперь нет дома, я беглая ведьма. Здесь мне грозит опасность, если магия раскроет мое происхождение. А вернувшись домой, я все равно потеряю жизнь, потому что никто не отменит начатый ритуал». Не удержалась, посмотрела на госпожу Маниту, которая так и стояла у раздачи. И вроде бы не было ни единого взгляда в мою сторону, но я кожей чувствовала, как она пытается оценить меня, примеривается к моей силе, выжидает, вычисляет, пугает этим до удури. Неужели она не пыталась тянуть силу из кадетов? Или ей не хватало? Поэтому сейчас она уцепится за меня? Маги. Они похожи на нас, на людей, что жили в деревнях, простые и понятные, не обремененные лишними сложностями. Так ли это на самом деле? Или я снова вижу лишь то, что хочу, не обращая внимания на те мелочи, которые составляют жизнь, объединяют и разводят людей в разные стороны? «Нарина!» – наклонился ко мне Кайл, когда я уже заканчивала обед. Его друзья ушли, оставив нас одних. «Нужно торопиться, скоро колокол на занятие, там теория. Но тебе тем более не стоит опаздывать, нагонять много придется». «Что за теория?» Допила напиток, который оказался крепким отваром трав. Мое чутье определило, что сбор полезный, укрепляет силу, помогает восстанавливаться после физических нагрузок. Тот, кто его составлял, был мастером. Даже веды из моего поселения не догадались бы соединить такие разные травы вместе. Нет, есть в этих магах что-то мне пока неведомое. «Сегодня еще две лекции. Общая магия и история. У тебя с этим как? Помощь нужна будет?» Я встала, сложила тарелки на поднос, подсмотрев, как делали остальные кадеты. Подхватила его и пошла следом за Кайлом. Пришлось снова пройти мимо раздачи, отворачиваясь от госпожи Маниту, чей взгляд стал острым, словно лезвие ритуального ножа. Страшно. Но я ни за что не покажу этого, пока не решу, как себя с ней вести. Ведьма, которая живет среди тех, кто борется с таким, как она, и порождениями ее силы. Чуть не споткнулась от озарения, едва удержалась, чтобы не обернуться. Отправила поднос в специальный ящик для грязной посуды. Улыбнулась Кайлу, который в этот момент рассказывал о преподавателях. «История?» – переспросила у парня. «С этим у меня могут быть трудности. С историей?» Он удивился. «Но как? Это же и в школах изучают, и дома мимо тебя не пройдет». «Матушка...» Я замялась. Моя матушка считала, что девушкам стоит знать лишь историю собственной семьи. Остальное не имеет значения. «Как так?» – не понял Кайл. «А как же тогда замужество? Ведь супруг будет недоволен, что его жена не знает простейших вещей». Мою матушку такое не заботило. Я даже засмеялась. Она бы не одобрила, соберись я связать себя божественными обетами с мужчиной. «А род?» – не понимал Кайл. «Как же продолжение рода? Ты говоришь, что у тебя есть сестры. Так неужели твоя матушка лишила бы их радости материнства? А разве для этого так уж необходимо быть чьей-то супругой?» Теперь уже не понимала я. Кайл замер, покраснел и больше вопросов не задавал. Хотя меня наш разговор заинтересовал. Ринель посчитала, что я сбежала от навязанного брака. Кайл плел о необходимости брака. Неужели у них здесь все завязано на божественных обетах? И без этого не родить ребенка? Тогда магия сильно отличается от нас, и когда-нибудь это может стать для меня серьезной проблемой. Мы уже подошли к дверям, которые были приветливо распахнуты, когда прозвонил колокол, оглушая громкостью. Я даже поморщилась, но вошла в учебный класс следом за Кайлом. И практически сразу замерла, потому что здесь была не только моя группа, которую я могла выделить в толпе на глаз, но и другие кадеты. «Пойдем!» Кайл потянул меня за собой, но оказалось, что рядом с его друзьями места не было. «Силь, ты куда тебя усадить?» «Не волнуйся, я найду». Собралась идти дальше, когда Флант, тот, который при прохождении полосы препятствий вообще не использовал магию, дернул меня за рукав и протянул сумку. «Ты забыла! Не теряй, Нарина! В следующий раз никто не принесет!» Сердито бросил он мне. «Спасибо!» Потерянно прижала к себе сумку. Даже не помню, где ее оставила. Совершенно вылетела из головы. Не в комнате ли? Да с чего бы тогда Фланту мне ее сейчас отдавать? Наверное, в том загоне и бросила. А потом так впечатлилась полосой препятствий, что непривычной к тасканию тетради забыла о ней. Свободных столов оказалось два, но я села за ближний, решив, что не стоит бродить по классу, привлекая к себе лишнее внимание. На меня и так смотрели с подозрением. «Она села на его место!» Тихий шепот с нотками возмущения стих, стоило посмотреть в сторону говорившего. «Вот и развлечемся!» – ответил кто-то за моей спиной. «Не будет же он учить ее манерам при мастере Тинате?» «Не знаю, но я бы посмотрел». Дверь все еще была открыта, и когда в класс зашли те четверо, с которыми мне не повезло познакомиться вчера, я тяжело вздохнула. Так недолго поверить в злую судьбу, что постоянно сталкивает меня с ними. И совершенно не удивилась, когда Эдвин остановился рядом со мной, замер, буквально нависая. «Ты заняла мое место!» – произнес он. В классе воцарилась тишина. Я подняла глаза и улыбнулась, не собираясь ни спорить с ним, ни уступать. «Оно было свободно. Я пришла раньше. Могу подвинуться, чтобы ты сел рядом, Эдви». В моем голосе не было издевки. Я говорила спокойно, но почему-то кадеты слаженно ахнули, особенно постарались девушки. Близнецы прошли ко второму свободному столу, а вот Эдви и темноволосый Том, кажется, остались стоять. «Я сажусь». Парень подмигнул мне, обошел и сел с краю. «И ты, Эдви, не стой, присаживайся», – добавил он со смешком. «Я хочу занять свое место». «Занимай». Я пожала плечами, крутя в пальцах странный тонкий карандаш. Если честно, то он интересовал меня куда больше, чем высокомерный парень. Но то я, а вот моя ведьминская сила подзуживала сделать гадость. И я с трудом удерживалась, чтобы не выпустить ее на волю. Что с ней такое? Никогда раньше я так легко не теряла над собой контроль. «Кадет Тирейн?» Холодный голос вошедшего мужчины разрезал повисшую тишину, а двери захлопнулись с таким грохотом, что я подскочила. Впрочем, не только я. «Мастер Тикарвин?» – удивленно приветствовал его Эдви, нахмурился и вдруг подвинул меня на лавке, усаживаясь рядом. «Вы будете у нас преподавать?» «Временно заменяем мастера Тината. У него возникли обстоятельства личного характера». Преподаватель обвел кадетов суровым взглядом, так, что даже самые расслабленные сели ровно. «Я буду в академии всего неделю, поэтому занятия будут интенсивными для всех курсов». «Разве мы не по учебнику будем заниматься?» – осмелился спросить кто-то с заднего ряда. «По учебнику вас может провести и мастер Тинат, а вот мои знания уникальны. Но если вас это не устраивает, то прошу». Сопроводив драконьей улыбкой свой жест, мастер Тикарвин махнул рукой в сторону двери. Никто не шевельнулся. А мне вдруг стало жарко. Я сидела и боялась вздохнуть, потому что оказалась зажата между двух мужчин. Да, они еще кадеты, не взрослые, как мастер, но все же мужчины. Я привыкла, что в моем окружении ведьмы, для которых мужчины – расходный материал и физическая сила. Мне было трудно говорить с Кайлом на равных, улыбаться ему, понимая, что он тоже, в общем-то, живой человек со своими чувствами, смешной и немного наивный. Конечно, я знала, что существует любовь и влюбленность, даже сама считала себя чуточку отступившей от традиции, когда увидела молодого мужчину, что пришел на ритуал, и осмелилась мечтать. Понимала, что он не для меня, мы с ним даже не встретимся никогда, но надеялась просто поймать его взгляд. И сейчас... прижимаясь боком к горячему телу Эдви, не знала, куда себя деть. Даже Том не вызывал во мне такой паники, как этот, возомнивший не весь что о себе боевой маг. Мы с ним враги с первого вдоха, и с этим ничего не поделать. Кайл может считать меня везучей, но я-то знаю, что это не так. «Не ерзай, отвлекаешь!» – злой совсем тихо бросил Эдвин, сжимая в пальцах такой же карандаш, как был у меня. Хотела огрызнуться, но не смогла. Да, он меня раздражает, но стоит ли обращать внимание на того, кто этого недостоин? Я пришла сюда, чтобы учиться, но пока что выходит только обзаводиться странными знакомыми и, кажется, врагами. Но об этом любая ведьма старается не думать. Все равно враги наши долго не живут. «Я надеюсь, вы будете меня внимательно слушать». Голос мастера ворвался в сознание, и я вся сжалась. Показалось, что он говорит со мной. «Я здесь ненадолго, но хочу вложить в ваши головы как можно больше знаний. История Хангорта вполне однозначна. Вы все ее знаете, изучали в школе, читали книги, слышали от родителей. Но есть один момент, который до сих пор трактуется мастерами истории по-разному. Кто мне скажет, какой именно?» «Создание стены!» – громкий выкрик и молчание. «Хороший пример!» – кивнул мастер Тикарвин. «Но неверный!» «Падение стены!» Тот же голос, но уже не такой уверенный. «А у вас все вопросы связаны только со стеной, кадет Тихевич?» Мастер улыбнулся хищно, да так, что даже мне стало не по себе. «Есть же еще попытки переворота 120 и 40 лет назад. В них вам все ясно?» «Так королевская ветви же не прервалась?» Уже другой голос. «Верно, кадет Теунори, не прервалась, чему я несказанно рад. Но, скажем так, я специалист новейшей истории Хангорта, той, которую видел собственными глазами. Кто знает о восстании в провинции Паверн 15 лет назад? Кадеты, это ведь было совсем недавно, не расстраивайте меня». «Да, кадет Тималио, слушаю». После того, как лорд Поверне потерял последнего наследника, в провинции начались волнения. Люди боялись, что земли отойдут к короне. Это всегда приводит к изменению привычного образа жизни, увеличению налогов, изменению внутренних законов провинции. «Отлично, кадет, я вас потом немного поправлю, но вы движетесь в правильном направлении». Тикарвин оперся о край преподавательского стола, одобрительно кивая головой на слова кадета, голос которого странно подрагивал. Как потом выяснилось, народное волнение было спланированным, и начавшиеся беспорядки следовали четкому плану. Тот, кто его разработал, очень хотел, чтобы вся провинция превратилась в кровавое поле. Бойня затронула как можно больше людей. За несколько дней погибло очень много людей из всех сословий – маги, ремесленники, аристократ, крестьяне. Толпа не жалела никого. Когда бунт был подавлен, его величество приказал казнить зачинщиков. Их оказалось больше сотни. Тех, кто подстрекал людей, кто запугивал, путешествуя из селения в селение, из города в город. «Кровавая история», – согласился мастер, кивком позволив кадету сесть. «И то, что вы рассказали, знает каждый. Особенно из тех, кому не повезло оказаться в те дни среди испуганных жителей Паверна. Вы ведь из Паверна, кадет Тималио?» «Так точно, мастер! Соболезную вашей утрате. А теперь позвольте рассказать, как дела обстояли на самом деле». Тихий гул голосов тут же смолк, стоило мастеру нахмуриться. «Волнения спланированные, рассчитанные на большое количество жертв. Это не новость. В них нет ничего удивительного. Если бы не одно «но». За волнениями стояли маги Варлиса. Не может того быть!» И самое странное, в общем возмущенном выкрике был и мой голос. И если остальные считали, что это не могли быть темные маги, то меня злило то, что кровь и ужас приписывали тем, кого не существует. Да, стена к тому моменту уже стояла, крепкая и нерушимая, но вот на нашей стороне оказалось слишком много тех, кто не смог вернуться, предпочел и дальше отравлять нам жизнь. Черные ведьмы Варлиса, умея скрываться за личинами так, что вы не сможете распознать в милой девушке зло, даже находясь рядом с ней. Но чтобы скрываться, им нужны жертвы, кровь и магия. Ритуалы так просто не проведешь. Всплеск силы распознает любой сильный и опытный маг. Жертву не спасет, к сожалению, но вот поймать самую ведьму уже может. Волнения в Паверне должны были скрыть 6 мощных ритуалов, 3 из которых были направлены на то, чтобы создать в стене трещину. Даже не проход, просто крохотную трещинку. Но даже для этого необходимо не меньше 40 жертв. Больше. В неожиданной повисшей тишине мой голос прозвучал четко и вызывающе. «Возможно, больше, кадет Тельте», согласился со мной мастер. Стена – не дырявый забор, который может разломить пьяный стражник, не рассчитавший свои силы. Это магическая завеса, преодолеть которую невозможно. Переплетение четырех стихий – залог устойчивости магических потоков. Но те ритуалы все-таки совершили невозможное, оставили на стене в районе поверна крохотную царапину, размером не больше ладони. Крохотную? Я вздрогнула и неосознанно прижалась к Эдви, будто он мог защитить меня от обрушившегося знания. 40 жертв? Да как бы не так. Чтобы пробиться с этой стороны, нужно меньше сил. Но даже если и так, то за один лишь ритуал требовалось вылить столько крови, сколько вместит каменная чаша темного идола. И я еще помню жуткое наказание, от которого мурашки по всему телу и ночные кошмары, не отпускающие в течение месяца. Гладкий блестящий камень, черный, вбирающий в себя дневной свет, жуткий, ледяной. Чаша глубиной мне по грудь, которую так трудно отмывать от засохшей крови. Но нужно, потому что к следующему ритуалу она должна снова блестеть. Плачущая Гарика, содравшая ногти, когда пыталась оскрести то, на что я даже смотреть боялась. Страх. И мастер не прав. Если они нашли всего лишь царапину, то или она разрослась, или где-то все же есть трещина, через которую я попала сюда.